передачи и переработки в них информации. Сложными динамическими системами называют системы, состоящие из множества взаимосвязанных структурных элементов, выполняющих определенные функции и способных к различным изменениям своего состояния в меняющейся среде. Кибернетика стремится найти общие закономерности функционирования сложных динамических систем и наилучшие пути управления ими. Она изучает количественные закономерности управления любых самоуправляющихся систем, независимо от того, являются ли они частью техники, организмы ли они, или это общественные организации. Маркс называл технику овеществленной силой знания, использование которой позволяет человеку присоединить к своим естественным органам новые органы, то есть как бы увеличить размеры тела, что происходит, по словам Маркса, вопреки Библии. Раньше техника применялась там, где требовалось заменить физические усилия человека машиной. Теперь открылась возможность получить электронных помощников в умственной работе людей. Техника стала не только продолжением наших рук, но и продолжением нашего мозга. Кибернетическая техника освобождает людей от значительной части тяжелой и утомительной умственной работы. Кибернетика основывается на применении средств автоматики, особенно быстродействующих, вычислительных, управляющих и информационно-логических электронных машин. Они служат для сбора, хранения, передачи и переработки обширной и самой разнообразной информации. В кибернетических устройствах используются не только электронные лампы, но и полупроводниковые приборы, заменяющие их. ВЭМ – вычислительно-электронная машина, считает с поразительной точностью и быстротой, совершает десятки тысяч арифметических операций в секунду с десятизначными числами. Теперь создаются кибернетические устройства, которые производят до десятка миллионов таких действий в секунду. ВЭМ используется при обработке данных из области физики, химии, геологии, астрономии, метеорологии, различных биологических дисциплин, экономики, для административного управления, библиографирования –